как помочь ребенку справиться с грустью. Когда ребенок грустит, особенно дошкольник, для мамы это может стать проблемой. Грусти не стоит бояться или пытаться быстро от нее избавиться. Важно знать, как помочь малышу справиться с этой эмоцией. Первое. Признайте чувства ребенка. Дайте ребенку понять, что его чувства важны и что грустить — это нормально. Не стоит говорить фразы типа «не грусти, это ерунда». Вместо этого скажите «я вижу, что тебе грустно, и понимаю, что ты сейчас переживаешь». Пример, если у ребенка сломалась любимая игрушка, вы можете сказать «я понимаю, что тебе обидно, что твоя игрушка сломалась. Это действительно неприятно». Таким образом, ребенок почувствует, что его переживания значимы, и ему станет легче. Второе. Обнимите ребенка. Для маленьких детей очень важны прикосновения и объятия, когда они грустят. Это помогает им чувствовать себя в безопасности и поддерживает эмоционально. Если ребенок плачет или выглядит подавленным, обнимите его, погладьте по голове или просто побудьте с ним рядом. Пример. Ребенок пришел грустный из детского сада, потому что его не пригласили играть с другими детьми. Вы можете обнять его и сказать: «Мне жаль, что тебе грустно. Я с тобой. Если хочешь, расскажи мне, что случилось». Третье. Дайте время для переживаний. Не пытайтесь сразу отвлечь ребенка или заставить его переключиться на что-то другое. Дайте ему время погрустить. Важно, чтобы ребенок смог прожить свою грусть. После этого он осознает, что эмоции не нужно бояться, и что на смену одним эмоциям придут другие. Пример. Ребенок грустит от того, что его друг ушел домой, и на детской площадке он остался один. Сядьте с ним рядом. Дайте ему время прожить свою грусть. А потом мягко предложите с ним поиграть. Четвертое. Помогите выразить эмоции словами. Ребенок не знает, как объяснить свои эмоции. Помогите ребенку найти слова, чтобы обозначить то, что он ощущает. Умение выражать свои эмоции способствует принятию ребенком своих переживаний и развитию способности понимать чувства других людей и сопереживать им. Пример. Ребенок может сказать: «Я не знаю, почему мне грустно». Помогите ему и задайте вопрос. «Может быть, ты расстроился из-за того, что тебе не дали поиграть с машинкой?» Ребенок поймет причину своей грусти и быстро справится с эмоциями. Пятое. Переключите внимание ребенка. После того, как ребенок пережил грусть, предложите ему какое-нибудь увлекательное занятие. Это поможет ему перестроиться и переключить внимание. Но важно не торопить ребенка. Дайте ему достаточно времени побыть наедине со своей грустью. Пример. Когда ребенок успокоится, можно ему сказать: «Хочешь, мы вместе поиграем в твою любимую игру?» Это не только отвлечет ребенка, но и создаст для него определенный уровень внутреннего комфорта и спокойствия. Шестое. Покажите пример того, как вы справляетесь с грустью. Дети часто учатся, наблюдая за взрослыми. Если вы на своем примере покажете ребенку, как справляться с грустью, это поможет ему понять, что грусть не надо заглушать и прятать, ее необходимо пережить, и что эта эмоция быстро проходит. Пример. Вы грустите. Вы огорчены из-за того, что сегодня не получилось выполнить важное дело. Скажите об этом ребенку. Мне грустно из-за того, что у меня сегодня не все получилось, как планировалось. Но я подумаю еще над этим и завтра все непременно сделаю. Ребенок увидит, как вы переживаете грусть, как вы ее проговариваете и настраиваетесь на положительный результат. Для него это будет хорошим примером. Седьмое. Используйте игры для выражения эмоций. Во время занятия творчеством или игры ребенок выражает свои чувства. Вы можете предложить ребенку нарисовать, какие эмоции он сейчас испытывает. Или разыграйте с ребенком сценку, где с помощью игрушек покажите ему разные эмоции. Пример. Предложите ребенку нарисовать его грусть. Подскажите ему, что это может быть туча, проливной дождь или любой другой образ. Когда ребенок нарисует, задайте вопрос: а что может помочь этой туче стать светлым облаком? Дождитесь ответа ребенка и поговорите с ним. Так вы научите ребенка выражать свои эмоции, переживать их и настраиваться на хорошее настроение. Восьмое. Обсудите, как можно справляться с грустью. Когда ребенок немного успокоился, обсудите с ним, что можно сделать, когда снова станет грустно. Это научит ребенка находить решение и чувствовать себя уверенно даже в сложные моменты. Пример. Вы можете сказать ребенку: когда тебе снова станет грустно, приходи ко мне, и мы вместе что-нибудь придумаем. Или ты можешь обнять своего любимого Мишку и побыть с ним какое-то время, а потом послушать любимую музыку. Состояние грусти — это нормально. Это одна из эмоций человека. И важно не запрещать ребенку эту эмоцию, а научить ее проживать. Поддержка мамы, объятия и беседы помогают ребенку справляться с грустью и уверенно переживать любые эмоции.